Глава 18. Кинта. Тем же вечером, но гораздо позднее, Кинту разбудил негромкий, но настойчивый стук в дверь ее комнаты. Тук-тук-тук. Потом снова. Тук-тук-тук. Толком не проснувшись, Кинта выползла из постели и открыла дверь. В коридоре стоял взволнованный Твен в рубашке, брюках и куртке. Сапоги он держал в руках, рюкзак повесил на спину и то и дело оглядывался. «В чем дело?» — зевая, спросила Кинта. «Ты куда-то собрался?» «Я ее слышал!» От возбуждения Твен подпрыгивал на носочках. «Что ты слышал?» «Музыку звездного света!» Мозг у Кинты включился не сразу, и целую секунду она хлопала глазами. «Ты уверен?» «Да! Это та же песня, что раньше, и звучит все громче!» «Ты точно кофе не перепил?» Твен закатил глаза. «Ну же, пойдем! Сегодня ночь открытий, нутром чувствую!» Верить, что звезды поют Твену, было дико, но последние несколько дней научили Кинту, что мир невероятнее, чем ей думалось, а Твен не так прост, как кажется. Они нуждались в звездном свете, и, может, через песни могли его найти. Попробовать стоило. «Дай мне 10 минут», — попросила Кинта. «Лучше 5. Нужно спешить». «Хорошо». Кинта закрыла дверь и торопливо оделась. Твен. В тот день странную музыку Твен снова услышал, когда они возвращались домой из кофейни. Веселая мелодия была как песня, которую играют в другой комнате. Обрывки той песни долетали до него и потом на разных улицах. Но Твен не придавал им значения, решил, что это музыка, звучащая где-то в городе. Но по возвращении в Ауре Пигмент музыка усилилась. Она звенела у Твена в ушах за ужином и требовала внимания, когда они с Кинтой работали в библиотеке. Когда Твен отправился на боковую, песню «Звездного света» исполнял целый оркестр. Твен пробовал заснуть, но звуки нарастали, словно звездный свет раздражало, что Твен так долго его ищет. Однако Твен пытался заснуть, не желая отправляться в город навстречу новым разочарованиям. После нескольких часов метания в постели он встал. Он должен был найти источник той музыки. «Готов?» — спросила Кинта уже через несколько минут после того, как Твен к ней постучал. Она надела серое платье, а поверх него пальто. «Готов». Они вместе спустились по дворцовой лестнице, прячась от ночной стражи и слуг, дремавших на своих постах. «Куда идем?» — спросила Кинта, когда они шмыгнули в сад. Луна была почти полная, ее серебристый свет заливал город. Твену вспомнилась картина, скрывавшая дверь в библиотеку Касарины. Твен замер, обратившись вслух. «Музыка везде, но, по-моему, громче всего она там». Он кивнул на каменное фоли в глубине дворцового сада. Формой оно было, как голова чудовища, в рот которого вели лестницы, а лицо обвивал плющ, листвой сплетая гнездо. В фонтане, мимо которого они прошли, журчала вода. В ночи ухала сова. «Ничуть не страшно», — шепнула Кинта, когда они брели по залитому лунным светом саду. «Я сейчас», — пообещал Твен, едва они добрались до каменного чудища. Музыка звездного света резко усилилась, когда Твен подошел к фоли сбоку. Звучала она где-то над статуей. Ухватившись за толстый побег, не спадающий с виска чудища, Твен пополз вверх. Серебристое сияние исходило из глубины гнезда из веток, пылающего оранжевыми листьями, рядом с серединой фолли. Твен пополз к звездному свету. Колени проваливались в рыхлую листву, лодыжки царапались о шипы. Только это казалось пустяком, ведь среди чернильных теней наверху фолли серебрилась она, нить звездного света. Едва Твен намотал серебристую прядь на руки, музыка снова усилилась, откровенно ликуя. Облегчение захлестнуло Твена. Он справился. Он нашел новую прядь звездного света. Руки дрожали, и на миг Твен безвольно повис на плюще. Может, в конце концов, не такой он и неудачник? «Нашел что-нибудь?» — крикнула снизу Кинта. «Да». От ликующего возгласа Кинты Твен улыбнулся. Намотав звездный свет на шею, он спустился к ней. «Ты нашел новую прядь!» Кинта порывисто обняла Твена, едва тот коснулся ногами земли. На миг Твен утонул в лавандовом запахе Кинты, в ее кудрях, скользящих по его коже. Совершенно бездумно он наклонился и легонько поцеловал девушку в основании гибкой шеи. Кинта охнула, отстранилась. Ее темные глаза засеребрились в сиянии звездного света. Коснувшись местечка, где только что были губы Твена, она шепнула: «Никаких поцелуев». «Никаких поцелуев», — повторил Твен. «Извини». Если честно, извиняться ему не хотелось. Зато хотелось поцеловать Кинту снова. Во взгляде у Кинты мелькнула нерешительность, а потом она тяжело вздохнула. «Я говорю это и себе». Сама голову потеряла. «Можно мне увидеть звездный свет?» Твен передал ей нить, и Кинта покрутила ее в руках. Эта нить была длиннее и шире, чем найденная на скале. «Из нее получится столько кружева!» — радовалась Кинта. «Сейчас музыка стихла?» Не успел Твен ответить, как музыка снова зазвучала вокруг них, наполняя Северон своей песней. «Ничуть! Пойдем. На сегодня открытия не закончены». Кинта убрала звездный свет Твена в сумку, и они отправились в город. Музыка долетала до Твена со всех сторон, и он то и дело спотыкался о булыжнике мостовой. «Ты слушай, слушай», — велела Кинта, взяв его за руку. «Я позабочусь о том, чтобы ты не упал». Позволять Кинте вести его, пока сам он слушает песню, было странно. Но Твену это нравилось. Ему нравилось чувствовать поддержку, а не полное одиночество. Еще две нити звездного света Твен и Кинта нашли в корпусе фонаря. У самого моря они поднялись по винтовой лестнице маяка и обнаружили 6 нитей, намотанных на поручень. Еще одна нить обвилась вокруг котенка, спящего в деревянном ящике. «На платье для косарины этого с лихвой хватит», — сказал Твен, когда они возвращались во дворец. Давно перевалило за полночь, и у него гудели ноги. «Музыку больше не слышишь?» Твен покачал головой. В ночи шумели посетители баров, докеры и просто гуляющие, а песня звездного света не звучала. А потом раз — и зазвучала снова. Когда они с Кинтой брели по Вермилиону, Твен уловил чуть слышные обрывки песни. На эти звуки они пошли к кварталу ночных клубов и кабаре, где в этот ночной час кипела жизнь. В центре улицы стоял ночной клуб «Луна», известный красивыми танцовщицами и шумными игровыми столами. У входа выстроились кареты, извозчики курили трубки и болтали, пока их пассажиры развлекались в клубе. Крышу «Луны» венчал огромный полумесяц, подсвеченный работающими на пару лампами, который манил завсегдатаев серебристым сиянием. «Вон там!» — Твен показал на полумесяц на крыше. В тот момент музыка звездного света была такой громкой, что едва не заглушала другие звуки города. «Звездный свет там! Я его слышу!» «Как же ты залезешь на крышу?» Кинта оглядела дюжих мужчин, вышибал и многочисленных гостей, которые болтались у входа, выпивали и смеялись танцовщицами и секс-работниками. «Быстро!» Твен поправил сумку, висевшую за спиной. «Скоро вернусь». Не успел он с места двинуться, Кинта схватила его в охапку и чмокнула в щеку. Твен вскинул брови. «На удачу», — объяснила Кинта. «И в отместку за поцелуй у Фоли. Один поцелуй обнуляет другой, и мы возвращаемся к табу на поцелуе». Твен улыбнулся ее логике. «Я скоро, тебя не касается». «Уж постарайся». Твен поспешил в проулок за клубом. Там был водосточный желоб, которым он быстро воспользовался. Крыша не охранялась и была заставлена пустыми деревянными ящиками. Прядь звездного света, намотанная на нижний изгиб полумесяца, с нее просматривалась куда лучше. Твен схватил ее и сунул в сумку. Улыбаясь, он соскользнул по водосточному желобу вниз на улицу. Он справился. Он проявил себя полезным и смекалистым, и теперь они действительно могут изготовить платье для Касарины. Осознавать такое было очень приятно. Кинта. Кинта представить не могла, что они найдут столько звездного света. Близился рассвет. Грязные, с гудящими ногами, они уже вернулись во дворец и благополучно укрылись в библиотеке Касарины. На глазах у Кинты Твен доставал из сумки все новые и новые серебряные нити. «На крыше луны был целый склад звездного света», — пояснил Твен. Он разделял нити и выкладывал на стол перед Кинтой. Девушка перебирала серебристые ленты, чувствуя, как пальцы дрожат от желания скорее взяться за работу. Нитей с лихвой хватало и чтобы сплести платье для Касарины, и чтобы доделать свое. «С учетом последней партии у нас 64 нити, что просто невероятно! Ты впрямь искатель звездного света!» Твен отвесил театральный поклон. «К твоим услугам!» «Музыку больше не слышишь?» Твен покачал головой. Она стихла. «Кажется, звездный свет доволен». Кинта вздохнула. Сама она слухом не обладала, но любила слушать, как музицируют другие. «Вот бы мне уловить ту песню. Можешь описать, как она звучит?» Твен долго на нее смотрел. Серебро звездного света отражалось в его глазах цвета морской волны, танцуя в них, как светлячки летней ночью. Сердце Кинты бухало в груди. Твен был так красив, так мучительно близок. Одно движение, и она притянет его к себе. Кинте отчаянно хотелось именно этого, но она замерла, веля себе и своему сердцу успокоиться. «Зачем описывать, если я могу сделать больше?» Твен взял футляр со скрипкой, который принес во дворец. «Я не играл много месяцев, но песню звездного света исполнить попробую». После небольшой настройки Твен как кружевом стал оплетать Кинту песней о любви, горе, сердечной боли и светлых мечтах. Песня показалась Кинте знакомой. Точно она слышала ее много лет назад. Каким-то образом в той песне звучали серебряные блестки и ропот зрителей в цирковых шатрах, смех ее матери и долгие сумерки ее детства. Твен играл и играл, исполняя симфонию звездного света для одной Кинты. Музыка лилась из-под его смычка, окутывая Кинту любовью. Пусть даже та любовь продлится лишь несколько мгновений. Пусть даже вся их взаимная страсть — лишь игра ее воображения. Твен играл песню звездного света, а Кинта понимала, что еще выше поднимается навстречу влюбленности в него, и что препятствовать этому не желает.